Сёгун оказался в непростой ситуации. По закону их всех надо было повесить как разбойников. Однако общественное мнение было на их стороне, и все газеты об этом уже написали и напечатали список героев. И тиражи расхватывали на ура, а родственники скупали их полностью. «У них газеты были?» – спросил Никса. «Да», – сказал Саша, – «у них уже были газеты». Совсем уж явно против общественного мнения Сёгун идти не решился, и поэтому всех верных ранинов, участвовавших в штурме, приговорили к сыппуку, чтобы они могли сохранить честь. При этом Радуасана даже вернули часть земель. Все приговоренные написали по предсмертному стихотворению и сделали харакири по приказу властей. Их всех похоронили в одном храме рядом с их господином князем Асана. Гонец, которого они отправили в Ока, вернулся и сдался властям, но Сёгун его помиловал. Он дожил до старости и потом был похоронен в том же храме, рядом с остальными 46. Однако могил там не 47, а 48. Помните того человека, который пнул ногой Айси, когда тот пьяный валялся в грязи? Так вот, этот человек пришел на могилу ранинов, преклонил колени перед надгробным камнем Айси, сел на пятки, сделал земной поклон и сказал: «Сумимасен, Айси-сан, как я ошибался в тебе, мне просто совершенно нет прощения», и сделал себе харакири, после чего его похоронили рядом с остальными. Не прошло и 2 недель после казни ранинов, как в театре Выда была поставлена первая пьеса по мотивам их истории. Ее, конечно, тут же запретила цензура, но тогда, подальше от столицы, в провинции, поставили еще с 10 пьес, и все газеты обсуждали события, и все знатоки кодекса Бусида спорили, правильно ли поступили верные ранены, и не было ли где-то, часом, отступления от высоких принципов самурайской чести, и поэты писали стихи и пели песни. Предсмертные танки ранинов сохранились, и мне особенно нравится стихотворение Айси. Я его дословно не помню, но смысл примерно такой: как хорошо, отбросив бренное тело, любоваться ясной луной, плывущей в безоблачном небе. Все? Занавес? Спросил Никса. Да. И аплодисменты. После такого не аплодируют, после такого молчат. Александр Александрович рассказал страшную сказку, сказал гувернер. Хорошо рассказал. Ну, какая это сказка, Николай Васильевич? К могилам 47 ранинов до сих пор паломничество. Могилы-то сохранились. И пьесы до сих пор ставят, и есть целые циклы гравюр с изложением этой истории. И наверняка их купить где-нибудь можно. Видел где-то одну такую. На ней советник Айси с 2 мечами бьется в поместье Киры с самураями врага. И над ним столбики иероглифов с изложением событий. Вообще-то такая книга с картинками и короткими надписями называется манга, а художник, который такое рисует, мангака. «Саша, а ты можешь написать все японские слова, которые ты знаешь?» — попросил Никса. «С переводом?» «Да, конечно. Можно карандашом, неважно. А я пока деревянный меч поищу». Зиновьев вышел покурить, Никса свалил в соседнюю комнату искать меч, а Саша сел выписывать слова. «Спасибо, извините, да, нет, приветствия и обращения, все суффиксы, от сан до тян, терминология кандзюзу, кинда и даже чуть-чуть карате, все, что помнил из аниме, ну, и всякие там татами и таканома. Одного листочка не хватило, пришлось брать еще, потом еще». Всего слов набралось штук 50. Вернулся Никса. «Слушай, а я, кажется, знаю японский лучше болгарского», — сказал Саша и протянул ему листки. «Отлично», — сказал брат. «Откуда ты этого набрался?» «В будущем японская культура очень популярна, примерно, как сейчас французская. Харакири так даже переводить не надо, вошло в русский язык. И я 5 лет занимался кандзюцу. Правда, давно. Научишь меня?» «Конечно». Никса выложил на стол деревянную саблю. «Вот», — сказал он, — «это была именно сабля, под одну руку и характерным изгибом рукояти». «Не пойдет», — заключил Саша. «Может быть, можно из Японии настоящий баккен выписать? Торговля же есть». «Можно, но долго», — возразил Никса. «Может, у тети Ани завалялся?» «Вряд ли. Ну, кому нужен деревянный меч? Грубые южные варвары», — вздохнул Саша. «Можно выточить», — предложил Никса. «У нас есть токарный станок». «Токарный станок? Да, конечно. Не помнишь, нас же учили ремеслу, по примеру Петра Первого. Ты, что хочешь сказать, что ты умеешь с токарным станком обращаться? Что в этом удивительного? Ты посмотри на себя в зеркало, Никса. В переводчика при коллегии иностранных дел я еще поверю, но не в токаря, вообще-то столяра, но не бог весь что. Палку выточить. Ладно, гражданин Романов, Если нас свергнут, с голоду не умрем. Главное, чтобы не расстреляли. С крыльца послышались голоса. Один принадлежал Зиновьеву, а во втором Саша узнал голос Григория Федоровича Гогеля. Вскоре Гогель показался в дверях. «Николай Александрович, Александр Александрович, вас желает видеть ее императорское величество Мария Александровна». Глава 14. «Ну, пойдем к мам», — сказал Никса. «Вот и гостиная императрицы. Эркер с тремя окнами, выходящими в сад. Белые шторы в цветах сирени и такая же обивка диванов и кресел. Почти стиль Прованс. Если бы не готическая мебель с деревянной резьбой, тяжелая бронзовая люстра со многими свечами и итальянские пейзажи на стенах. Мам на диване в окружении нескольких дам. Царь тоже здесь. За отдельным столиком играет в карты со статным стариком. У него седые усы и пышные бакенбарды. Объятия. Сначала с пап, потом с мам. То, что мам его не очень жалует, Саша предположил еще в первый день, когда она, придя его проведать, задержалась очень ненадолго, а потом вовсе не проявляла к нему интереса, так что Саша быстро понял, что он на положении гадкого утенка. Зато Никсу Мария Александровна непрерывно гладила взглядом. Не то, чтобы было завидно, скорее немного больно. В центре комнаты стоял рояль, и Саша тут же заподозрил, что он не зря там стоит. «Саша, Григорий Федорович говорил, что ты сегодня играл в библиотеке какую-то прекрасную пьесу», сказала императрица. «К Лизе», кивнул Саша. «Сыграй, пожалуйста». Саша положил руки на клавиши и попытался забыть обо всем, кроме музыки и пейзажа за окном. Кажется, ни разу не ошибся. Когда он закончил, все смотрели на него, как на эльфа из Лориена. Даже взгляд мам стал почти таким же, как на старшего сына. И только Никса ухмылялся. «Ну, это же Саша. Он еще не такое умеет». «Саша, ты говорил, что это Бетховен?» — спросила императрица. «Да, мам». Кажется, он впервые назвал ее мамой. «Но никто не знает этой пьесы, ведь так?» И она обвела глазами дам, государя и его карточного соперника. Все согласно молчали. «Я не могу этого объяснить», — сказал Саша. «Я просто ее помню, и помню, что это Бетховен. Вряд ли я ошибаюсь. Сыграй еще раз», — попросила Мария Александровна. Саша послушался. «Кажется, получилось еще чище. Ты сможешь записать ноты?» — спросила мам. «Да, постараюсь. А есть тетрадь с линеечками? Я сейчас пошлю за ней. И можно карандашом, а то я боюсь испортить лист». «Ладно», — вздохнула государыня. Нотную тетрадь принесла дама, которую Саша сразу выделил среди остальных. Во-первых, ей было явно под 30. Во-вторых, на фоне окружавшего мам цветника она была вызывающе некрасива. Круглое лицо, слишком крупный нос, слишком волевой для дамы подбородок. В общем, никакой возвышенной утонченности. Хотя, если бы не цветник, она бы сошла за вполне обычную и даже милую женщину. У дамы был высокий лоб и рыжеватые волосы, и зеленое платье шло к этим волосам, а на плече был приколот голубой атласный бант с вензелем, алмазная буква «М», увенчанная императорской короной. Но привлекали в даме не алмазы, не шелка и не вензели императрицы, а глаза, слишком умные для светской гостиной. «Как вас зовут?» — тихо спросил Саша. «Вы меня не помните, ваше императорское высочество, а должен? Это Анна Федоровна Тютчева», — представила мам. «Моя фрейлина». «Вы не родственница Тютчева?» — спросил Саша. «Тютчевых много», — улыбнулась фрейлина. «Вы ошибаетесь, Анна Федоровна», — сказал Саша. «Тютчев один. Хотя, честно говоря, не мой поэт. Уважаю, но не люблю. Понимаю, что гениально, но умом, а не сердцем. Вы льстите моему отцу», — заметила Анна Федоровна. «Льщу тем, что не люблю», — усмехнулся Саша. «А что вы из него помните?» — спросила Тютчева. «Что и все. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Прекрасно. Но это не он. Не может быть. Неужели я опять что-то напутал? А русская география тоже не его? Русская география? Ну, как? Прямо квинтэссенция определенных взглядов. Москва и град Петров, и Константиновград. Вот царство русского, заветные столицы. Но где предел ему, и где его границы? На север, на восток, на юг и на закат? Да, его», — кивнула Анна Федоровна. «Только оно не опубликовано. Даже не знаю, что на это сказать. Честно говоря, терпеть не могу это стихотворение. Мне каждый раз вспоминается высказывание Николая Павловича. За точность цитаты не ручаюсь, но что-то вроде: Константинополь для России, как слишком узкие панталоны. Даже если ты в них влезешь, ты в них не останешься». Тютчева усмехнулась. «Реализм никогда не был сильной чертой моего отца. Простительно для поэта, улыбнулся Саша. А какой поэт ваш? Спросила фрейлина. Ну, кроме Пушкина, который для всех, ибо гений, вы будете смеяться, Некрасов. Хотя, если ваш отец для меня слишком правый, Некрасов иногда слишком левый. Когда я читаю, дело прочно, когда под ним струится кровь, так и хочется возразить. Кровь – не критерий истины. Сколько крови было пролито во имя ложных идей. Но честно ненавидеть и искренне любить стараюсь. Но Некрасов – начало Тютчева. Груб, да, продолжил Саша, мой вкус не лучше. Да, я понимаю, что ему, как до неба, и до пушкинского совершенства, и до утонченности вашего батюшки, но мне это близко. А Лермонтов? Спросила Анна Федоровна. Он прекрасен, но в нем слишком много черной романтики. Это такая красота вампира на кладбище. Мраморный лик и глаза, в которых отражается адское пламя. Но, если бы он прожил подольше, наверняка бы поднялся и до пушкинского здорового взгляда на мир, и до пушкинского оптимизма. Дуэли надо как-нибудь построже запретить. Ну, что такое гауптвахта? Сметная казнь? Смертная казнь за убийство на дуэли? Это смешно. Смертная казнь не изменяет числа убийц. Это цитата, чья не помню. Не изменяет, если это смертная казнь за убийство. Если за что-то иное, увеличивает. Палач – убийца многих, и остается убийцей. Так что уменьшает. Само наличие должности палача есть мерзость, которая делает причастным к убийству все общество. Так что увеличивает. В миллионы раз. А, что вам нравится у Лермонтова? Спросила Тютчева. Не то, чтобы нравится. Очень тихо сказал Саша, здесь это слово вообще неприменимо, скажем так, производит впечатление. Вот, например, настанет год, России черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь, когда детей, когда невинных жен, низвергнутый не защитит закон. Тютчева побледнела и скосила взгляд на царя, говорили вполголоса. Так что пап продолжал увлеченно резаться в карты, зато императрица и Никса все слышали, и первая смотрела со смесью удивления и ужаса, а Никса, с тонкой усмешкой, ага, лисий взгляд, уже видел, честь и хвала автору за то, что он понимает, что этот год, черный, прокомментировал Саша, что в России это не будет веселым бескровным фестивалем под красными флагами, это стихотворение не опубликовано, заметила Тютчева, зря, я бы его в школьную программу включил, чтобы, мечтая о свободе, помнили о цене, давайте вернемся к Бетховену, взмолилась фрейлина, ноты он дописал быстро, но не был уверен, что без ошибок, вы различаете ноты на слух, Анна Федоровна, спросил он, да, тогда я сяду за рояль, сыграю еще раз, а вы меня правьте, и останавливайте, если надо, Анна Федоровна кивнула. Так, с горем пополам получили нормальный вариант нотной записи. Тютчева исправила местах этак в семи. А еще Саша умеет замечательно рассказывать про японцев, улыбнулся Никса. Правда, мрачно, черная романтика. И Саша понял, что от него не отстанут. А в обморок никто не упадет, поинтересовался он. Все-таки подробности харакири не совсем для дам. Харакири, переспросила мам. Вскрытие живота, пояснил Саша. Традиционное японское самоубийство, а также способ казни. Я остановлю, если это будет слишком, пообещала Мария Александровна. Ты имел в виду историю 47 самураев? Спросил Саша брата. Конечно, кивнул Никса. Что же еще? Есть и еще, но начнем с этого, согласился Саша. Он выдержал паузу, прикидывая, как приспособить текст под аудиторию. Большинство, фрейлины, значит, сёдзё, жанр для девочек. Ну, про поэзию побольше и про отношеньки. Жаль, что среди 47 самураев не было ни одной воительницы. Но у нас еще есть государь, который стоит всех дам вместе взятых. Чем его зацепить и отодрать от карт? Это случилось в первые годы прошлого века, через несколько лет после Стрелецкого бунта, еще до основания Петербурга, начал Саша. В замке Эко, что на острове Хансю, жил молодой и красивый даймё, то есть, по-нашему, князь, по имени Асана. У него была юная жена и маленькая дочка, которые его безмерно любили. И вот однажды, когда цвела сакура, японская вишня, которая цветет розовым, и это так прекрасно, что вся Япония съезжается любоваться, и так, в дни цветения сакуры даймё Асана пригласили ко двору сёгуна для участия во встрече посланников Микадо, то есть императора. У Асана служил благородный и храбрый мастер меча и советник Иси. Он просился поехать ко двору императора вместе со своим господином. «Вы молоды и неопытны», — умолял Иси, — «а при дворе все прогнило. Коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, все дают и берут взятки, и не осталось там чистых сердцем и честных людей. Будет хорошо, если с вами поедет человек более зрелый и разумный, чтобы поддержать и помочь советам». «Ты этого раньше не говорил», — заметил Никса. «Вспоминаю подробности», — парировал Саша. Государь оторвался от карты и смотрел на него. Метод привлечения внимания был несколько рискованным, но, слава богу, царь не остановил. «Нет», — ответил даймё своему слуге. Продолжил Саша. «Ты останешься здесь и позаботишься о моей семье, пока я буду в отъезде». Советник Иси поклонился даймё, обещая исполнить его волю, а Асана простился с женой и дочерью, и они со слезами обняли его и проводили до ворот. А князь сел на своего прекрасного скакуна и с небольшой дружиной в несколько десятков воинов отправился навстречу судьбе. В остальном рассказ почти не отличался от того, что было презентовано Никсе несколькими часами ранее, только Саша добавил про то, что безутешная вдова Асана после его сыппуку в знак скорби отрезала свои роскошные черные волосы, а мать Иси последовала за его брошенной женой, заявив, что только последний подлец может выгонять такую верную супругу. Во время весьма подробного рассказа об обычае харакири никто из дам его не остановил. Саша всегда так и думал. Нифига слабый пол не боится крови, притворство это все. Ну, как женщина может бояться крови? Какая дикость, сказала мам, когда он закончил, но глаза ее сияли. Большая дикость, чем стрелецкие казни, не выдержал Саша. Было казнено более 1000 стрельцов, встряла Тютчева, а здесь всего 46. У Петра Великого была великая цель, включился в дискуссию со своего места государь, а не бессмысленная месть. Цель оправдывает средства, поинтересовался Саша. Иногда, отрезал царь, мне кажется, стрелецкие казни не от великой цели, а от прошлого, от которого Петр Алексеевич просто еще не успел избавиться и действовал по обычаям Московии, сказал Саша. Екатерина Великая так не поступала. Ничего подобного, возразила Тютчева. Это Петр I сломал историю России. Наше Отечество, не Запад. У России свой особый путь. Чепуха, воскликнул Саша. Россия – это Европа, и нет у нее никакого особого пути. Да, Восточная Европа, но ни Китай, ни Япония и ни Арабские Эмираты. В силу своего географического положения она иногда колеблется и оступается, исходит с него, и тогда долг гражданина вернуть ее на магистральный путь европейской цивилизации. Реформы Петра раскололи общество на высший космополитический слой и русский народ, сказала Анна Федоровна. Вы правы, согласился Саша, но я бы немного переформулировал. На высший просвещенный слой и темный остальной народ. Плохо не то, что Петр Алексеевич создал этот просвещенный слой, а то, что не распространил просвещение на все общества. Кстати, где-то я читал, что он собирался ввести обязательное образование не только для дворянского сословия, но и для горожан. Но реформа вызвала столь ожесточенное сопротивление, что ее пришлось свернуть. «Ты считаешь, что нужно обязательное образование для горожан?» – спросил царь. «Почему же только для горожан, пап? Это было очень прогрессивно для начала 18 века, а сейчас, проехали, сейчас, для всех. И, по-моему, я не такой уж беспочвенный мечтатель, наверняка уже где-то есть. В Пруссии со времен Фридриха Великого», – заметила мам. «Еще один поклонник Вольтера», – улыбнулся Саша. «Как Екатерина Алексеевна, если не ошибаюсь, он еще отменил цензуру и объявил свободу вероисповедания. Ты считаешь это правильным?» – поинтересовался пап с явно негативной интонацией. «Безусловно», – сказал Саша. «Но экономические реформы должны идти прежде политических, иначе здесь все разнесет. Чтобы не было исп, а были одни палаты, обитатели палат, конечно, с цензурой не смирятся, и придется издавать билль о правах, и здесь главное не упустить момент. Но все равно революции сытых менее разрушительны, чем революции голодных». «Петру Первому не удалось настроить палат для народа», — заметила Тютчева. «При всем моем к нему уважении, его реформы были поверхностны. Бороды сбрить, полы одежд обрезать. Зачем это нужно? Сейчас будет Япония вестернизироваться. И, судя по тому, что я про них знаю, они не будут уничтожать собственные обычаи и ломать все через колено. В европейское платье переоденутся, но добровольно. И кимоно саби не забудут. Оставят как праздничную одежду, или для посещения храмов. У них вообще разумная умеренность во всем. Один японский минимализм чего стоит? Красота в простоте. Харакири особенно, заметил царь. Харакири доживет до 20 века, 100%, сказал Саша. Но потом и оно станет экзотикой и воспоминанием о прошлом. Почему вы так уверены, что Япония начнет вестернизироваться? Спросила Тютчева. Потому что это единственный путь, ответил Саша. Страны находятся в разных точках на шкале времени, но все эти точки пройдут. Например, от Пруссии мы сейчас отстаем лет на 150, Япония – лет на 250. Но, если у них сейчас появится свой Петр I, они могут сделать такой резкий рывок вперед, что мы увидим их спину. Все-таки Петр I? – спросила Анна Федоровна. Его роль как прогрессора смешно отрицать, сказала Саша, но он не сделал главного, не освободил крестьян, не в упрек ему, на это трудно решиться. Наполеон весь 12-кратный год возил за собой статую в тоге, изображающую его с грамотой об освобождении крестьян, но даже он, на завоеванных землях, и не решился, так она и проездила в обозе. Но он был прав в одном, тот, кто решится, действительно заслуживает памятника при жизни. Решение уже есть, сказал пап. Да, кивнул Саша. Я знаю про главный комитет, но, так как время упущено, этого мало. Надо уничтожить крестьянскую общину. Крестьянская община – это лучшее, что есть в России, возразила Тютчева. Это лучшее, что осталось после реформ Петра. Община чужда вражды и несправедливости, в ней все помогают друг другу и распределяют землю по числу едоков, а дела решает сельский сход. Угу, хмыкнул Саша. Черный передел, нарезка земли узкими полосками. А вы подумали, что будет, когда население страны увеличится в 2, 3, 4 раза? Это значит, что ровно во столько раз уменьшится крестьянский надел, а это прямой путь к революции голодных. Уж не говоря о том, что, когда землю начнут обрабатывать машинами на бензиновой тяге, обработать через полосицу будет просто невозможно. Земля Божья, да, это харакири для экономики. И чем быстрее мы выбьем эту дурацкую идею из народного сознания, тем лучше. Земля должна быть в частной собственности и свободно продаваться и покупаться всеми, независимо от сословия, пола, веры и образования. Только так можно перейти от государства изб к государству палат, то есть государству всеобщего благосостояния. Царь встал с места, подошел к Саше и положил руку ему на плечо. Глава 15. «Мне кажется, ты опоздаешь на ужин», — заметил государь. «Пап, да черт с ним с ужином. Разговор очень интересный. И без ругани, пожалуйста», — сказал царь. «Больше не повторится. Саша у меня может поужинать», — предложил Никса. «Мне тоже интересно дослушать». Пап бросил на Николая строгий взгляд, и братец Лис тут же сник. «Все, разговор окончен», — подытожил Александр II. «Саша идет ужинать. Тогда я с ним», — заявил Николай. «Как хочешь», — поморщился царь. Саша поднялся с места, чувствуя себя довольно паршиво. «Анна Федоровна, спасибо за увлекательную дискуссию», — сказал он Тютчевой. «Надеюсь, у нас еще будет возможность договорить». «Конечно, ваше императорское высочество», — кивнула фрейлина. Никса действительно увязался за ним. «А ты знаешь, что ты не процитировал ни одного незапрещенного стихотворения?» — спросил он, когда они шли по коридору. «Нет, конечно», — сказал Саша. «Откуда я знаю, что тут у вас запрещено? Я что, буду наизусть учить список запрещенной литературы? Это много», — хмыкнул Никса. «Хорошо, что пап не слышал. Не считаю, что сделал что-то не так. Шедевр остается шедевром, запрещен он или нет. Некрасов тоже запрещен, классика же, поэт и гражданин. Сейчас, да, запрещен». Пап лично докладывали о возмутительном сборнике Некрасова. Пап больше делать нечего. Конечно, если держать и не пущать, придется работать по 18 часов, как раб на галерах. Про цензуру я уже понял. Честь и хвала Фридриху Великому. И Лермонтов запрещен? Того, что ты читал, я вообще ни разу не слышал. И Гончаров не рассказывал, он осторожный человек. И, между прочим, цензор. Цензор, удивился Саша. Значит, у него все есть. Списки? Угу. Не даст. Побоится. Мне не даст. Значит, найдем кого-нибудь посмелее. У Герцена в «Полярной звезде» многое напечатано. Запрещена? Спросил Саша. Конечно. Но там в основном был Пушкин. Во втором номере. Ода «Вольность». И во глубине сибирских руд, к Чаадаеву. К Чаадаеву, это про звезду пленительного счастья и обломки самовластия? Да, большая часть войдет в школьную программу. Лет через 60, школяры еще успеют возненавидеть. А потом, когда надо будет свергать очередное самовластие, лет через 150, наиболее продвинутые найдут, не поленятся еще раз перечитать и примут к сведению. Вечные строки. Вообще за сохранение национального наследия надо ордена давать, а не выдавливать в эмиграцию. Он сам сбежал, заметил Никса. Понятно, не возвращенец. Государственный преступник, да. Ладно, не о нем речь, сказал Саша. Давай думать, что делать с твоим вопиющим невежеством. Ты понимаешь весь ужас ситуации? Нет. А, что такого? Вот представь себе, Никса, допрашиваешь ты где-нибудь в Алексеевском Равелине какого-нибудь политического оппонента, а он тебе начинает выдавать гипертекст, основанный на сочинениях из его огромной библиотеки, состоящей сплошь из запрещенной литературы, ибо он, сноб, другой не держит, и ты ничегошеньки не понимаешь. Надо знать идеологию своих врагов. В общем, тебе просто необходим курс лекций по неподцензурной русской словесности. И кто мне его прочитает? Похоже, кроме меня, некому. Я, правда, не все помню наизусть, а что-то помню не до конца, но, думаю, найти можно. Я тебе план набросаю, давай, только прячь получше. А курс будет называться, скажем, «Запрещенные шедевры русской литературы». Ты же не знаешь, что запрещено. Разрешенное, вычеркнешь. Они вышли на улицу и уже направились к сосновому дому, но их догнал лакей. Ваше императорское высочество, Александр Александрович, генерал Гагель требует, чтобы вы остались. Саша вздохнул. «Тут эса увиенс де нотри эрангемент 14?» – спросил Никса. Саша слегка подвис. «Мементо мори», – усмехнулся Никса и подмигнул. «А», – отреагировал Саша. «Понял. Помню, конечно». И они обнялись на прощание. Гагель ждал наверху. «Александр Александрович, вам надо собрать вещи», – сказал он. «Вы возвращаетесь в вашу комнату». Саша вспомнил, что Никса говорил о его жизни до болезни. «К Володе?» – спросил Саша. «Да, а мое мнение никакой роли не играет, Григорий Федорович, это приказ государя». «Понятно», – вздохнул Саша. «Собирать, собственно, было почти нечего. Четыре книги. Уложение, восшествие на престол императора Николая I, сборник стихов Беранже и французско-русский словарь, ватман с ножницами, карандаши, кое-какие записи и зелено-малиновый архалук, а так все остальное на себе». Правда, на прикроватном столике стоял пузырек с надписью «Луэданум», и Саша крепко задумался, стоит ли брать его с собой. Если оставить, не факт, что ему не закажут настоящий «Луэданум» вместо подмененного, так что он решил взять. Вот и новая комната. Мда, ситуация оказалась еще хуже, чем он думал. Кроватей было три, две по краям и одна посередине. На одной из крайних сидел Володька. «Моя средняя?» – спросил Саша. «Нет, Александр Александрович», – возразил Гагель. «Ваша у стены, напротив кровати Владимира Александровича, то есть кровать гувернера помещалась ровно между его раскладушкой и раскладушкой младшего брата. Да, это были вполне типичные раскладушки, только деревянные и снабженные небольшими откидными спинками в головах и в ногах. Ширина кровати по оптимистическим оценкам составляла сантиметров 90. Саша опустился на этот пыточный агрегат, живо напомнивший ему пионерлагерь. Правда, железная сетка отсутствовала, что не делало агрегат мягче. Матрас был, но не так, чтобы толстый. Прошлая кровать, на которой он болел, была и шире, и мягче. Ну, умеют же делать. Обстановку комнаты дополняли прикроватные тумбочки, круглый столик у окна и несколько стульев. Книги и письменные принадлежности Саша сгрузил на тумбочку, а архалук повесил на стул. Гагель приказал подавать ужин, и они втроем уселись за круглый столик. У раскладушки были свои преимущества. Саша был практически уверен, что на этом безобразии не заснет, так что для пробуждения к полуночи не понадобится невозможный при данных обстоятельствах будильник. Зато каминные часы расположены на стороне Володи, и за спящим гувернером явно будут не видны. Подали довольно скромных размеров котлетку с вареным горошком и чай. Ладно, не растолстеет. Григорий Федорович, а можно мне сегодня на час позже лечь? Спросил Саша. Нет, сказал Гагель, но я совсем ничего не успеваю. И Саша скосил глаза на лежащую на тумбочке стопку книг. Вот смотрите, Григорий Федорович, там про дедушкино восшествие на престол. Сам цесаревич вложил мне в него записку с надписью «Мастрит». Ну, как я могу не прочитать? Корф? Спросил воспитатель. Да, Корф, достойная книга, но надо все успевать днем, Александр Александрович, заметил Гагель. Это прямо совсем невозможно. Я так и не взялся за французский язык. Вы понимаете, как это ужасно. Я собственного брата не понимаю. У вас будет еще час до сна, а дедушкино уложение выпросил двое суток назад и успел прочесть только два первых раздела. А письмо пап по мотивам нашего вчерашнего разговора клялся написать, а так и не взялся. Я уж молчу про немецкий. Французский я вытяну сам, у меня база есть. Но с немецким полный пиздец. Что? Вопросил Гагель, а Володя прыснул со смеху. «Простите, вырвалось», — сказал Саша. «Я имел в виду, что мне нужен учитель. Будет вам учитель, Александр Александрович», — строго пообещал гувернер. «Но еще одно такое слово, и вы будете ложиться спать в 9. «Ну, почему у меня нет маховика времени?» — воскликнул Саша. «Чего?» — спросил воспитатель. А Володя посмотрел с любопытством. «Волшебных часов», — объяснил Саша. «Это из одной английской сказки. Там была девочка, которая училась в школе волшебников. Она была очень прилежная ученица и отличница. И, чтобы быть одновременно на нескольких уроках, она использовала этот самый маховик времени. Это такой кулон в виде песочных часов. Если повернуть часы один раз, возвращаешься на час назад, если два раза, на 2 часа. Ну и так далее. Но больше 5 часов почему-то нельзя, как я помню. И еще надо следить за тем, чтобы не встретить самого себя в прошлом. Да? Спросил Володя. А, что там было еще? И спросил он это таким тоном, что Саша понял, что влип. Более или менее он помнил только первую книгу, и ту не до конца. Саш, ну, что дальше? Протянул Володя. Да я еще не начал. Начинается вообще не с нее, не с Гермионы Грейнджер. Сказка про мальчика. В общем, жил в Англии мальчик, и было ему, как тебе, 11 лет. Звали его Гарри Поттер. Он был сиротой и жил у родственников. Чтобы избежать лишних вопросов, Саша старательно избегал реалий 2021 говиков, всех этих автомобилей, компьютеров и телефонов. В общем-то без них было несложно обойтись. Вовка не отстал до эпизода в террариуме, где главный герой разговаривал на змеином языке. Выручил только Гагель. Владимир Александрович, Александру Александровичу надо еще успеть позаниматься французским, строго сказал он. Владимир Александрович громко вздохнул и ретировался на свою кровать, где лениво открыл томик Вальтера Скотта. Квентин Дорвард вроде тоже, конечно, неплохо. Но, кто сказал, что нет прогресса в литературе? Так что Саша взял ватман, ножницы, Беранже и словарь, и дисциплинированно принялся за песенку про Лизетту. В несчастной Лизетте незнакомым оказалось примерно каждое второе слово. Так что оба листа бумаги были разрезаны на квадратики и исписаны за полчаса. Григорий Федорович, похоже, прекрасно знал и кто такой Беранже и кто такая Лизетта, но на фоне пиздеца решил смириться. Саша немного помнил русский перевод, но это почти не помогало, ибо ни слова в слово. Как дитя, проста, сердца не стесняя, ты была чиста, даже изменяя. Нет, нет, нет, нет, ты не Лизетта. Нет, нет, нет, бросим имя это. Ага, а в оригинале что-то про любящее сердце. Периодически Саша уточнял у Гагеля произношение. А где вы учились, Григорий Федорович? Спросил Саша. Пажеский его императорского величества корпус, ответил Гагель. А, одобрительно кивнул Саша. Хотя нифига не понимал, ни чем пажеский корпус отличается от кадетского, ни чем юнкерское училище от того и другого. Григорий Федорович, а можно мне какую-нибудь коробку завести для моих карточек, от чая там или от печенья? Ну, чтобы был порядок. Слово «порядок», похоже, обладало для Гагеля магической силой, и он позвал лакея. На улице стемнело, и в комнате зажгли свечи. Вскоре прибыла и коробка, которая оказалась скорее деревянной лаковой шкатулкой с портретом пап в короне на фоне московского пейзажа. Стрелки каминных часов неумолимо ползли к 10. Григорий Федорович, а вы знаете, что такое тайм-менеджмент? Спросил Саша, и по длине паузы предположил, что Гагель не владеет английским. Нет, сказал гувернер. Очень просто, начал Саша. Берется день от подъема до отбоя и делится на промежутки по 10 минут. И каждые 10 минут надо записывать, что делал. Например, от 12.40 до 12.50 плевал в полоток, а от 12.50 до часа трепался с Володькой. И значит, это время ты просрал, Александр Александрович. Потратил попусту. А, если потратил попусту, например, оставляешь себя без ужина, ну, или без Вальтера Скотта. В сложившихся обстоятельствах не вижу другого способа все успеть, но для этого часы нужны. Гагель посмотрел с уважением. У вас есть часы, Александр Александрович. Он встал, подошел к его прикроватной тумбочке и вынул оттуда почти такой же бригет, как униксы, и, кажется, тоже золотой, но, кроме часов на свет Божий появился похожий на еженедельник объект в кожаном переплете. Вот, кстати, и ваш журнал, радостно прокомментировал гувернер, и водрузил на стол и бригет, и журнал. Часы Саша тут же увел и опустил в карман, а на журнал взглянул вопросительно. Что за журнал, не помните? Гагель помрачнел. Каждое свидетельство сумасшествия воспитанника он воспринимал, как личную трагедию. Нет, беспощадно подтвердил Саша. Вы сюда записывали события вашей жизни, объяснил гувернер. А, дневник. Саша просмотрел последние записи. Похоже, прежний Александр Александрович на ведение журнала не особенно заморачивался. Записи были короткие и сухи. Что делал, с кем встречался, где был, куда ходил. Но какую-то информацию и из них почерпнуть было можно. «Вам нужно продолжить вести журнал», — сказал Гагель. «Может быть, не сегодня?» — взмолился Саша. «Сегодня. Ладно». Саша отложил французский и взял перо. «Какое сегодня число, Григорий Федорович?» — спросил он. «16 июля, пятница. Неужели прошло только 3 дня? Кажется, он здесь уже вечность». Саша поставил число и записал. «Сегодня утром познакомился с генералом Гагелем. Был в библиотеке дворца коттеджа, типичная резиденция королевы эльфов. Нашел в лексиконе статью про Лауданум, надо учить немецкий, сыграл к Лизе. Был у Никсы в сосновом доме, у него отличная катана. Рассказал про 47 верных ранинов. Был у мам, играл к Лизе, говорил о поэзии Стюпчевой, рассказывал про ранинов. Дискутировал с Анной Федоровной об особом пути России». Высказался о ликвидации крестьянской общины. На последнем пап прервал и выставил за дверь. Почему, интересно? Вроде ничего крамольного. Переселили в комнату к Володе. Рассказал ему начало Гарри Поттера, занимался французским. Попросил учителя немецкого, говорил о тайм-менеджменте. На отъебись, конечно, но все равно, куда более подробно, чем до болезни. Интересно, кто это будет читать, кроме него? Если только потомки, это одно, если Гагель, другое, а если пап, еще интереснее. Украдкой загнул уголок страницы. Очень явно, конечно, и не всякий будет отгибать. Похвалил себя за то, что обошелся без клякс, хотя мелкие чернильные брызги все равно присутствовали. В уборной, умываясь перед сном, вырвал у себя волосы и, вернувшись, незаметно вложил в журнал. Ну, да, смотрел с дочкой «Тетрадь смерти». А, как же. Когда он вернулся, Гагель капал в ложечку лауданум. «Григорий Федорович, вы передали пап, что это такое?» – спросил Саша. «Я ему написал», – сказал Гагель, – «но никаких указаний не было». «Ясно, я сам ему скажу. Александр Александрович, это лекарство продается в любой аптеке. Абсолютно ничего страшного. Угу. А еще в Древнем Риме был свинцовый водопровод. Александр Александрович, есть предписание врача, и его пока никто не отменял». «Хорошо, есть чем запить, а то это ужасная гадость». Стакан воды нашелся, и Саша старательно изобразил отвращение, проглотив в общем-то довольно приятный на вкус чай, и мысленно поздравил себя с тем, что не понадеялся на легальные пути. Свечи потушили, и через полчаса генерал оглушительно захрапел. Бригет Саша успел незаметно спрятать под подушку. В детстве при подобных обстоятельствах он включал под одеялом фонарик и читал, но свечку под одеяло не затащишь. Прождал еще четверть часа и без 15:11 сел на кровати. Володька, вроде, тоже дрых, а за окном вставала огромная желтая луна. Он положил подушку на середину кровати, укрыл ее одеялом, прихватил часы, корфа, одежду и ботинки и босиком прокрался в уборную. Все-таки в уборной с креслами, столиком и подсвечником есть свои преимущества. Зажег свечу, оделся. Ситуация все больше напоминала пионерлагерь. Научить что ли Никсу мазать зубной пастой соседний отряд, это Володьку что ли? Увы, пасты нет, а порошок совершенно не годится. Почитать оставшийся час или погулять по ночному парку, первое комфортнее, но может кто-то проснуться. Второе в общем-то даже романтичнее, луна, воздух и все такое. Счел, что безопаснее немного переждать, пусть разоспится. Положил часы на столик перед собой и открыл корфа. Собственно, труд сей касался восстания декабристов, но начинался с предыстории, то есть тайного отречения младшего брата Александра I Константина Павловича и не менее тайного назначения наследником третьего брата Николая Павловича. Почему бы это не обнародовать, не понимал даже автор. В общем, секретная рокировочка, посвятить, в которую народ как-то позабыли. Саша дочитал до длинного французского письма великого князя Александра Павловича и малодушно открыл перевод в конце, поклявшись вернуться к оригиналу, как только ватман и ножницы будут под рукой. На первый взгляд незнакомых слов всем историческом послании было даже гуще, чем в Лизетте. Будущий император Александр I писал другу детства, как его удручает перспектива занять ужасный престол этой страны, где порядка никогда не было и нет, все части управляются дурно, все воруют, а империя только и стремится, что к расширению своих пределов. Как сладко было бы отречься от этого мерзкого трона, окруженного льстецами и честолюбцами, переложить шапку Мономаха на какого-нибудь лоха и счастливо эмигрировать на туманные берега Рейна, потому что управлять в одиночку такой махиной все равно совершенно невозможно. Почему несчастный император Александр Павлович так не воплотил столь романтическую мечту, Саша узнать не успел, потому что послышался шорох, и ручка двери начала поворачиваться. Глава 16. «Саша, я знаю, что ты здесь», — послышалось за дверью. Голос был Володькин. Саша открыл. «Ладно, заходи». Володя окинул его взглядом. «Ты куда-то собрался? На свидание? С барышней? Неважно, все равно тебя не возьму. А если я Гагеля разбужу? Предатель. Будить? Вов, есть мирное решение. Ты сейчас ложишься спать, а я тебе потом рассказываю про свидание. Будет интересно. Хорошо. Еще одна глава про Гарри, и ложусь». Было без 11:12, когда Саша дошел до эпизода с покупкой магических предметов в косом переулке, и Володька, наконец, отстал. Саша отдал ему Корфа с поручением положить на место, взял ботинки и босиком прокрался мимо спящего генерала. Дубовая лестница слегка поскрипывала под ногами, но первого этажа он достиг благополучно. Обулся и открыл дверь на улицу. Половинка луны сияла над парком и освещала дорожки. Было прохладно и влажно. Пахло розами из матушкиного цветника и далеким морем. Тьма и тишина, ни звука поезда, ни далекой трассы, только лесные шорохи. В кабинете государя еще горел свет. Саша метнулся от дворца и вскоре скрылся под сенью деревьев. Тропинка белела в лунном свете. Вдали, в окне соснового дома зажглась свеча. Он углубился в парк, ветка хрустнула пол ногой. Где-то в вышине ухнула сова и пронесся темный силуэт то ли птицы, то ли летучей мыши. Вот и хором Иниксы. Саша подтянулся на руках и перемахнул через ограду террасы. Николай открыл дверь. «Ты, как часы», — прокомментировал он. «Все уже готово». На круглом столике был развернут ватман с буквами и цифрами, а рядом стояло блюдце и свеча. «Что надо делать?» — спросил он. «Погреть блюдце на свечке», — сказал Саша, садясь за стол. «Только аккуратно». Никса подержал блюдечко над свечой, пока не обжегся. «Не переборщи», — скомандовал Саша, — «а то лопнет. Теперь переворачивай и ставь на лист попой вверх». Брат исполнил. «Теперь кладем кончики пальцев на блюдце и ждем», — объяснил Саша. «И что случится? Оно начнет ездить по кругу». «Само?» — спросил Никса. «Конечно. А потом можно вызвать кого-нибудь. И долго ждать? Раз на раз не приходится. Когда минут 15, когда полчаса, а когда и час? Говори потише», — посоветовал Никса и указал глазами на потолок. «Помни о Зиновьеве». «Понятно. Мементо Мари. Я, кстати, твоего Корфа начал читать. И письмо Александра Павловича совершенно прекрасно». «Точно, Мастрит. Главное, написано с полным пониманием политической обстановки и того факта, что в одиночку управлять всем этим бардаком не под силу даже гению. Ну, и чего бы было Конституцию не подписать, хотя бы одну из тех, что ему подсовывали. Подписал, и мечта сбылась, правишь не один, а, может, и вообще не правишь, а мирно любуешься природой на берегах Рейна. Ему подсовывали Конституции, конечно, и не ему одному. Вообще российские Конституции делятся на те, что порвала Анна Иоанновна, сожгла Екатерина Алексеевна и интеллигентно не подписал Александр Павлович. Последний особенно любил это делать. Сначала поручал сочинить что-нибудь этакое просвещенное, а потом не подписывал. Мне известны три, одна другой лучше. Так, протянул Никса, мне ни одной. Еще бы, запрещены же все. И не думай, что народ русский не умеет писать конституции. Прекрасно умеет, лучше всяких французов. Только кое-кто не горит желанием их подписывать, потому что конституция свяжет по рукам и ногам, и захочешь сделать что-то хорошее, а не дадут. Уверен, ни одной же не видел. А не прочитать ли тебе курс «Запрещенные шедевры российского права»? Давай, усмехнулся брат. Самый шедевристый шедевр, Никса, это отвергнутый манифест Александра I, всемилостивейшая грамота, российскому народу жалуемая. Я плакал, когда читал, чего там только нет, и презумпция невиновности, и защита собственности, и свобода выезда из страны, и возвращение обратно, и предъявление обвинения в течение 3 дней, и заключение под стражу только для совершивших тяжкие преступления, и право на защитника, и гражданские свободы. Слова, мысли, печати, вероисповедания. Документ 21 века. О разъяснении понятия оскорбления величества меня буквально покорило. В манифесте это заговор с целью захвата власти, бунт или измена, а не пьяная болтовня в кабаке, как ты, может быть, подумал. И это 1801 и краткий год. И написано грамотой легким, ясным, почти пушкинским слогом. Радищев, вернувшись из ссылки, руку приложил. Да и граф Воронцов, второй автор, тоже умел из слов предложения складывать. Слышал когда-нибудь о конституции Пестеля, мятежника? Да, не слышал. Она ужасна. Написана тяжелым, перегруженным языком. Читать умрешь. Да и конституция Муравьева не намного лучше. Которого из Муравьевых? Бунтовщика, Никиты, вроде. В этом есть какая-то издевательская насмешка истории. Оппозиционеры писали свои проекты, поднимали мятеж, шли на эшафот, на каторгу и в ссылку. А тем временем в правительстве тоже создавали свои конституции, которые мало того, что были гораздо лучше, так еще и радикальнее. И просто до слез обидно, что документ, где я готов подписаться под каждым словом, эту русскую великую хартию вольностей, Александр Павлович отказался подписывать наотрез. Ну и почему? Власть монарха там ограничена. Ну и чем? Нельзя никого наказать без суда. А зачем это нужно? Вот тебе, Никса, зачем это нужно? Ты курс читай, а я обдумаю. Хороший подход, мне нравится. Так, может, мы его и вызовем, Александра Павловича. Я давно хотел у него спросить, почему он, гад, всемилостивейшую грамоту не подписал. Блюдце дернулось и сместилось сантиметров на 20. «Ой», — сказал Никса, и отдернул пальцы. «Поставь обратно», — поморщился Саша. Александр Павлович явно хочет пообщаться. Блюдце замерло и больше не хотело трогаться с места. «Ну, вот», — вздохнул Саша, спугнули духа. «Я вообще-то хотел дедушку вызвать», — заметил Никса. «Но пальцы вернул, дедушку», — хмыкнул Саша. «Ну, что пристали к человеку, его уже кто только не вызывал. Хорошо», — кивнул Никса. «Пусть будет Александр Павлович». «Ладно, пока продолжим лекцию», — сказал Саша. «Следующий по шедевривости шедевр — это Конституция Новосильцева. Государственная уставная грамота Российской империи. Уставная грамота имеет не такую разработанную систему гражданских свобод, как в отвергнутом манифесте, и здесь мне есть, что добавить, зато в ней описан двухпалатный парламент. Правда, выборы туда, к сожалению, не прямые». Но и такой документ Александр Павлович не подписал. Чем объясняется мистический страх российских императоров перед народным представительством? «Никса, ты это понимаешь? Ничего нельзя принять без парламента», — объяснил Никса. «Заболтают. Нельзя принять закон без парламента, а смысл их принимать без парламента? Навязанный обществу закон все равно не будет работать. Либо просто проигнорируют, и будет мертвая норма, либо взбунтуются. Это, кстати, не значит, что закон плохой, может быть, общество к нему не готово. Был просто отличный, очень смелый для своего времени указ Екатерины Алексеевны об обязательной вариоляции от оспы. Исполнение указа могло очень многих спасти, несмотря на то, что смертность от вариоляции доходила до 2%. И что же, мамы вырезали у своих детей прививку или отсасывали оспенный материал из ранки, сами рискуя заразиться, и избежать пытались этого всеми способами. В результате де-факто вариоляция все равно была по большей части добровольной и распространялась только на высший класс. Я практически уверен, что Екатерине Алексеевне не удалось бы провести этот закон через парламент. «Стоит», — констатировал Никса, указав глазами на блюдце. «Шугаться было не надо. Ладно, давай еще погреем. Иногда помогает». Саша погрел блюдце над свечой и вернул на место. «Третья неподписанная Александром I Конституция – это проект Спиранского», – продолжил Саша. «При всем моем уважении к автору, проект плох тем, что общество там сословное и выборы ступенчатые. Конституция Муравьева, кстати, в духе государственной уставной грамоты, но значительно проигрывает ей в проработке. А Конституция Пестеля – это полный ужас, за исключением некоторых рассуждений о гражданских свободах, из России не сделать унитарное государство, как бы нам этого не хотелось, а переселение буйных кавказских народов отдает крайним авторитаризмом и национализмом, и с правовым государством никак не сочетается, уж не говоря о выселении евреев в азиатскую Турцию. Привет инквизиции королеве Изабелле Испанской, можно еще на корабли посадить и в море отправить. Жаль, что не опубликовано в России, публикация изменила бы отношение к лидеру южного общества не в лучшую сторону. Но, если публиковать, то вместе с проектами Александра Павловича, для контраста. У меня, как ты понимаешь, текстов нет, а хорошо бы освежить в памяти. Как ты думаешь, Никса, если я попрошу их из архива УПАП, он меня сразу убьет или сначала закроет в Алексеевский Равелин, в силу присущего ему либерализма? Убьет вряд ли, сказал Никса. Ты несовершеннолетний, а по поводу Равелина, не посоветовавшись со мной, ничего не проси, а то мне будет без тебя скучно. Блюдце стояло, как вкопанное, так что Саша начал сомневаться. Может, что-то не так делаем. В последний раз он участвовал в спиритическом сеансе лет 20 назад на одной хипповской вписке. Собственно, даже не участвовал, а смотрел, как девчонки крутят блюдце. Но должно оно поехать, должно, всегда же получалось. Они замолчали, время шло, колебалось пламя свечи, качались тени на стенах, и в углах комнаты клубилась тьма. «Александр Павлович, не хотите с нами разговаривать?» Не выдержал Саша. «Я вообще-то извиняюсь за гада». Блюдце тронулось с места и медленно поехало по кругу. «Никса, надо отдать ему должное». Пальцев не убрал. «Вызываем дух Александра I императора Всероссийского», торжественно провозгласил Саша. «Александр Павлович, вы здесь?» Блюдце ускорилось, свернуло с круга, подъехало к надписи, да и принялось крутиться возле нее. У Никсы были глаза по 7 копеек. «Александр Павлович, скажите нам, пожалуйста, почему вы не подписали всемилостивейшую грамоту?» — поинтересовался Саша. Блюдце подъехало к букве «Н», покрутилось возле нее, потом метнулась к букве «А», переехала к «П», сместилась к «О». «Ну, все ясно», — прокомментировал Саша. «Наполеон виноват, а потом шведы, а потом жирку надо подкопить, а потом что-нибудь еще. И так из года в год, из века в век, и без прав, и без свобод, и без конституции, а потом уже слишком поздно». «Саш, повежливее», — одернул Никса. «Ваше величество, я буду править». Блюдце метнулось, было, к надписи «нет», но остановилась на полпути и возобновила вращение по кругу. «Было нет, но что-то изменилось», — предположил Саша. «Да», — ответила блюдце. «Что изменилось?» — спросил Никса. Блюдце безучастно продолжило вращение. «Не так формулируем вопрос», — предположил Саша. «Судьба еще не определена?» «Да», — написала блюдце. «Что может ее изменить?» Блюдце не ответила. «Кто?» — переформулировал Никса. «Твой брат», — вывела блюдце. «Что мне надо делать?» — спросил Саша. «Думать», — ответила блюдце. «Очень информативно», — хмыкнул Саша. «Заткнись», — прикрикнул Никса. «В каком году я умру?» Блюдце снова пошло по кругу. «Судьба не определена», — объяснил Саша. Сверху послышался шорох, кажется, скрипнула кровать. «Зиновьев», — прошептал Никса и задул свечу. Молниеносно свернул ватман и бросил за диван. Саша метнулся на террасу, перемахнул через балясины и упал в траву. Быстрые шаги на первом этаже, скрип лестницы, голос Зиновьева. «Николай Александрович, что у вас происходит?» Молчание. «Николай Александрович, я же знаю, что вы не спите. У вас от свечи еще дым идет». «Ни звука». «Ладно», — вздохнул Зиновьев. «Завтра поговорим». И лестница заскрипела снова. Тишина. Белая луна высоко над деревьями. Легкий ветер. «Саша, ты еще здесь?» — прошептал Никса сверху. «Ну, ты даешь. Ходишь, как призрак, вообще не слышно». «Большой опыт», — хмыкнул брат. «На сегодня, наверное, все. Зиновьев вряд ли заснет. Духа надо было отпустить». «А что может случиться?» — поинтересовался Никса. «Безобразничать может. Стучать там, окна открывать, завывать. Александр Павлович, правда, воспитанный. Может и ничего. Не Петр Великий. Петра Алексеевича я бы вообще не решился вызывать. Ну, давай отпустим. С блюдцем надо, за столом», — заметил Саша. Наверху снова что-то заскрипело. «Спасибо, ваше величество», — шепнул Никса луне. «Мы вас отпускаем». «Ну, может и сработает», — прокомментировал Саша. «Все, до завтра», — сказал Николай. «Ты тоже давай к себе, а то хватится», — и закрыл дверь. Когда Саша шел к фермерскому дворцу, В кабинете царя окна были черны, только уличный фонарь еще горел у подъезда, и там, недалеко от фонаря, маячила высокая фигура. Миновать ее было сложно. Более того, фигура прогулочным шагом направилась прямо к нему. На игре, если к тебе прут некие воины, а ты не горишь желанием принимать бой в одиночку, лучше всего упасть в траву. Даст бог не заметит. Рядом была невысокая ограда из подстриженного кустарника. Саша перемахнул через нее и упал на клумбу. Но за ним метнулась маленькая тень, тоже перепрыгнула ограду, зарычала и гавкнула. На собаку Саша не рассчитывал. Псинка была небольшая, поджарая, гладкошерстная, с вытянутой узкой мордой, и тявкала на высоких тонах. «Мок, к ноге!» — скомандовал человек, и Саша узнал голос пап. «Кто здесь?» — спросил царь. «Вставай!» И собака рыкнула и гавкнула снова. Скрываться было бессмысленно, и Саша поднялся на ноги. «Саша!» — удивился государь. «Что ты здесь делаешь?» «Сказать не могу, но криминала никакого, клянусь!» «Почему не можешь?» «Касается не меня одного. Девица здесь была?» Поморщился пап. «Нет, пойдем поговорим». И они неспешно пошли по аллеям парка. «Саша, ты обязан мне все сказать. Даже не как отцу, как государю. Ты должен слушаться меня во всем». Когда Яков Ростовцев донес дедушке о заговоре декабристов, Николай Павлович разрешил ему не называть имена, если это противно его благородству. «Корфа читаешь?» «Да». «Мне Никса его прислал с запиской, Мастрит. И что ты думаешь?» «Я пока прочитал начало, заглянул в середину, где про Ростовцева, и в конец, где перевод письма Александра Павловича». «Да, Мастрит. Для меня уже много нового. Совсем другой взгляд на вещи, не тот, к которому я привык». «Да, а к какому ты привык? В будущем декабристов склонны реабилитировать и даже превозносить. Так что взгляд с другой стороны для меня нов и очень интересен. Я тебя не заставляю называть имена, просто объясни, что ты делаешь в саду в 2 часа ночи. Будет сразу все ясно. Я знаю этих людей», — Саша молчал. «Значит да», — заключил царь. «Если бы я их не знал, чего бы тебе не сказать нет. Пап, а почему вы прервали меня, когда я вечером начал говорить об уничтожении крестьянской общины?» «Потому что я запретил обсуждать эту тему. Условия освобождения крестьян, да, решение уже принято. Простите, я не знал. Но мне кажется, тогда, если что-то пойдет не так, мы не узнаем». «Узнаем. Мне доложат. Информация имеет свойство теряться по пути наверх, особенно негативная. За нее же орденов не дают. Никому не захочется рисковать и докладывать неприятные вещи. Саша, тебе рано давать мне советы. Ты мало что в этом понимаешь. Я просто помню, что обнищание крестьянства – одна из причин 3 первых русских революций, а одна из причин нищеты – сохранение общины. Саша, угомонись». Саша пожал плечами. «Хорошо, но я изучу вопрос». Царь хмыкнул. Тем временем они неумолимо приближались к сосновому дому. Собственно, туда бежала собака, видимо, взявшая Сашин след. Наконец, она бросилась к террасе, замерла на том самом месте, где полчаса назад лежал в траве Саша, прячась от Зиновьева, и оглушительно залаяла. Глава 17. «Давай, на этот раз ты войдешь сюда через дверь», — сказал царь, и позвонил в колокольчик у входа. В доме послышались шаги и скрип лестницы. Открыл Зиновьев. «Николай Васильевич, почему мой сын болтается по парку в 2 часа ночи?» — поинтересовался пап.